Глава 13. «Я вас еще не ждал», — проговорил Морис, встретив Мирославу на подъездной дорожке с небольшой плетеной корзинкой в руках. «Как же не ждал?» — усмехнулась она. «Если встречаешь с хлебом и солью». «И где вы видите хлеб и соль?» — удивился он. «А что у тебя в корзине?» «Яблоки и груши. Собрал, чтобы разложить вазы на столах гостиной и на кухне. Что-то они у нас быстро там заканчиваются». «Радоваться надо, а не сокрушаться», — с улыбкой проговорила Мирослава. «Нам и так девать это добро некуда». «Кто вам сказал, что я сокрушаюсь?» «Никто. Я подумала об этом, глядя на озадаченное выражение твоего лица». «Так я как раз в этот момент думал, куда можно пристроить излишки урожая. Жалко, если витамины пропадут. На рынке они немалых денег стоят». «Так вот», — с энтузиазмом воскликнула Мирослава. «Флаг тебе в руки». «Не понял». «Загружай товар в машину и поезжай на рынок торговать». «Издеваетесь?» – недоверчиво спросил он. «Ну что ты, шучу. И не печалься, добрый молодец. Часть яблок и груш я отвезу в отделение, часть – в следственный комитет. Элла найдет, куда пристроить». «А Софье Марковне?» «Наполеоновым я отвезу домой и Стефановичем». Стефановичи были родителями подруги Мирославы Люси. Дачу супруги собирались купить, но так и не купили после того, как лет 10 тому назад их прежнюю дачу снесли городские власти при расширении города. Мирослава никогда не понимала работы чиновничьих мозгов. Зачем, спрашивается, уничтожать дачи, окружающие город? Это то же самое, что вырывать из организма большую часть легких, а потом удивляться. И чего это пациент дышать стал плохо? Того и гляди, ноги протянет. Сама она списывала это на черствость чиновничьих душ и на недальновидность власть придержащих. В итоге воздух в городе уже давно стал малопригодным для здорового дыхания жителей, волей-неволей населявших его. Тут ей всегда вспоминался недоброй памяти Этьен Франсуа де Шуазёль, герцог де Амбуаз, тот самый, что заявил «после нас хоть потоп». И ведь можно сказать, что отчасти он воплотил в реальность свое кредо, устроив сладкую жизнь Франции 18 века в виде Семилетней войны, которая поставила Францию на грань выживания. Случилось это и благодаря мадам Помпадур, которая при бездарном распутнике Людовике XV заправляла делами Франции. Рассорившись в 1758 году занимавшим тогда пост министра иностранных дел кардиналом Берни, герцогиня сменила его на герцога де Амбуаз. Результат известен всем, кто хоть немного интересуется историей. И как показывает дальнейшее развитие событий, Франция обожает наступать на одни и те же грабли. Ах, если бы только Франция, фиг с ней с Францией, была бы цела и не знала невзгод матушка Россия. «Надо еще георгины срезать», — вывел ее из задумчивости голос Морриса. «В гостиную?» «Да, а на кухню можно новые астра поставить». «Хорошо», — ответила она. «Ты иди пока, мой фрукты, а я срежу цветы. Нож ты взял?» «Да». Он достал нож, который лежал к этому времени поверх фруктов, и протянул ей ручкой вперед. Нож был небольшим, с перламутровой рукоятью и острым лезвием. Использовался он только для срезки цветов и подрезания кончиков их стеблей перед тем, как поставить их в вазу. «Съездили результативно?» – спросил Морис, как бы невзначай. «Вполне. Матрона Буфетова и Виталий Кукушкин и впрямь расстались», – обронила она. «Навсегда?» – переспросил Морис. «Как ты и предполагал, у Матроны теперь другой мужчина. Подробнее расскажу потом». «Хорошо», – согласился он. Когда Мирослава вошла на кухню, все фрукты уже были перемыты и разложены по вазам. На столе в чашках дымился крепко заваренный свежий чай. На тарелках лежал нарезанный небольшими кусочками лимонный кекс. Он был еще теплым. «Шура тебе этого не простит», — улыбнулась Мирослава и занялась цветами. «Так он же ничего не узнает», — отшутился Морис и принес из гостиной вазу для ярко-красных, желтых и белых георгинов. «Бордовые и пестрые еще не раскрылись», — сказала Мирослава. «Они всегда немного запаздывают», — кивнул Морис. После чая он напомнил ей. «Вы обещали рассказать, как вы съездили». Вместо ответа она только пожала плечами, а потом спросила сама. «Как ты думаешь, была ли у Реваковой близкая подруга?» «Я бы сказал, могла быть близкая подруга», — уточнил ее высказывание Морис. «Что ж, твой вариант тоже приемлем», — улыбнулась Мирослава. «И я даже догадываюсь, как ее звали». «Да?» – протянул он недоверчиво. «И как же?» «Подожди минуточку, мне нужно позвонить клиентке». «Если нужно, то звоните», – пожал плечами Морис. Ирина Аркадьевна откликнулась сразу. «Да-да, я слушаю вас», – произнесла она в трубку торопливо. «Добрый вечер, Ирина Аркадьевна». «Добрый, если вы считаете его добрым», – не скрывая печали, ответила Крапивина. Мирослава пропустила мимо ушей замечание клиентки и спросила. «Ирина Аркадьевна, припомните, пожалуйста, не говорил ли вам сын что-нибудь о подругах Риваковой?» «О подругах?» – переспросила в замешательстве Крапивина. «Нет, не помню». «Может быть, вам говорит о чем-то имя Диана?» – продолжила настаивать детектив. «Диана?» – повторила Крапивина и почти тут же воскликнула. «Да, да, конечно». «Как это только могло вылететь у меня из головы? У нее еще фамилия экстравагантная». «Экстравагантная?» – на этот раз переспросила Мирослава. «Да, конечно. Чулкова». «Чулкова?» В голосе детектива прозвучало недоумение. Но она решила не выяснять, почему такая простая фамилия показалась клиентке экстравагантной. Если только экстравагантна, сама носящая ее особа, поэтому спросила осторожно. «Вы видели эту женщину?» «Разумеется, нет. Впрочем, видела на фото». «На фото?» «Сын как-то рассказывал мне, что у Лидии есть очень красивая знакомая, некто Диана Чулкова. Я усомнилась в красоте подруги Ривакиной. Все-таки сами понимаете, что она далеко не девочка. Виталика возмутило мое недоверие к его словам. Он завелся и нашел мне ее фото в соцсетях. Женщина действительно оказалась очень красивой». «Вы не знаете, где она живет?» «По-моему, на улице Вишневского в старом городе». «А поточнее?» «Поточнее не знаю. Виталий говорил только то, что квартира у нее шикарная. Они как-то с Лидией Ильиничной ездили к ней в гости». «Почему же вы не рассказали мне об этой Чулковой сразу?» С легким укором в голосе спросила детектив. «Да я и думать о ней забыла», – искренне вырвалась у клиентки. «Если бы вы не напомнили, я бы никогда и не вспомнила о ней». Мирослава тем временем постаралась припомнить улицу Вишневского. Там сплошь были дома старой еще до военной застройки прошлого века. Называли их сталинками. «Может, что-то втиснули в виде точечной застройки в конце прошлого, начале нынешнего века?» И не успела она додумать до конца свою мысль, как раздался голос клиентки. «Виталий говорил, что дом новый, типа элитный». «Понятно», – сказала Мирослава. «А номер квартиры он не называл?» «Нет, говорил только, что этаж третий, и в квартиру долетает запах липы». «Уже что-то», – подумала Мирослава и, поблагодарив клиентку за информацию, отключилась. «Так вы думаете, что Шура вдохновила эта самая Диана?» – спросил Морис, не скрывая улыбки. «Не исключено», – кивнула Мирослава. «Не замечал, что ему нравятся женщины постарше», – усмехнулся Морис. «Я тоже. И думаю, что здесь не тот случай». «Да?» «Ага. Вот спроси тетю Викторию, откуда берутся стихи». «Мне помнится, ответ на этот вопрос дала еще Анна Андреевна Ахматова. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда, сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене. И стих уже звучит задорен, нежен, на радость вам и мне». «Ну вот видишь», – отозвалась Мирослава. «Насколько я понимаю, Наполеонов вышел раньше нас на подругу Риваковой и, скорее всего, имел с ней продолжительную беседу». «Я тоже так думаю», – согласилась Мирослава. «Так отчего же вам не спросить у него точный адрес этой женщины? И потом, если Наполеонов встречался с ней, то он уже выжал из нее всю информацию». «Не факт», – ответила Мирослава. «Но адреса вы спрашивать у Шуры не хотите?» «Догадливый ты мой». «Еще бы догадаться, почему вы не хотите этого делать». «Догадывайся, кто тебе мешает?» «Спасибо, добрая душа, за любезное разрешение». «Всегда пожалуйста». «Собственно, отгадка лежит на поверхности», – улыбнулся Морис. «Ну вот видишь, только почему вы уверены, что Наполеонову не понравится вмешательство нашего агентства в это дело?» «Потому что он уверен в своей версии. Виталик Кукушкин у него в руках. И Шуре очень не понравится то, что мы пытаемся расшатать его, как он уверен, несокрушимые доказательства». «Скорее всего, ему еще ничего не известно о связи Кукушкина с Матроной Буфетовой». «Я тоже так думаю», – кивнула Мирослава. «Но если бы он узнал о ней, то у Матроны стопроцентное алиби». «Это да, но у Кукушкина вырисовывается еще один мотив», – заметил Морис. «Убить старую любовницу ради молодой?» – усмехнулась Мирослава. «Почему нет?» «Он мог просто уйти от Риваковой». «Вы забываете про деньги», – напомнил Морис. «Я не забываю про них», – задумчиво проговорила Мирослава. «Просто мне кажется странным, что такая хваткая женщина, как Ривакова, написала завещание в пользу молодого любовника, довольно пустого малого, да еще и показала это завещание ему». «Однако Кукушкин видел его». «Мы знаем это не с его слов. И потом, даже если и видел, завещание можно переписывать хоть каждый день. К тому же Ривакова могла показать Кукушкину не настоящее завещание. Виталик ведь не является докой в нотариальных документах». «Меня интересует другое. Разве Лидия Ильинична не понимала, что, показывая завещание молодому любовнику, она всерьез рискует своей жизнью?» «Ответ на этот вопрос может быть только один», – сказала Мирослава. «Какой же?» «Женщина была уверена, что Кукушкин в принципе никого не способен убить. Об этом же говорит и его мать». «Мать и не может сказать о сыне ничего иного», – заметил Морис. «Смотря какая мать», – не согласилась Мирослава. «Матрона Буфетова тоже уверена в невиновности Кукушкина». «Несмотря на то, что они расстались», – возразил Морис, – «девушку можно считать стороной заинтересованной». «В чем же заинтересована Матрона?» «Вы забываете, что она была влюблена в Кукушкина». «Была», – глагол прошедшего времени, – усмехнулась Мирослава. «Но мы не знаем, не осталось ли на донышке ее души под серым пеплом разочарования пары-тройки неугасших угольков былого чувства». «Ты неисправимый романтик», – улыбнулась Мирослава. «Хорошо, посмотрим, что вам удастся узнать от этой таинственной Дианы». «Не думаю, что она такая уж и таинственная». Морис отвернулся, пряча улыбку, а потом спросил. «Вы не думаете, что стоит сначала позвонить ей?» «Звонить я ей, пожалуй, не буду», – ответила Мирослава. «А то, чего доброго, она откажется разговаривать со мной». «Вы так и не рассказали мне», – вновь напомнил Миндаугас. «Что все-таки вы узнали от Матроны?» «Не рассказала», – ответила она. «Наверное, потому что и рассказывать-то особо нечего». «И все-таки», – мягко настаивал он. «Ты уже знаешь, что во время убийства Риваковой Матроны не было в городе. Она действительно была в командировке в Новосибирске. Сказала мне, что очень устала, хотя особо уставшей девушка не выглядела, скорее сметеной. Поведала мне, что не так давно рассталась с Кукушкиным и теперь встречается с Олегом Фокиным. Мне показалось, что Матрона довольна новыми отношениями и в глубине души жалеет о своей связи с Виталием». «Девушку можно понять», – сказал Морис. «Я уверена, что она чувствует себя обманутой Виталием». «Вы хотите сказать, что это он ее бросил?» В голосе Мориса прозвучало недоверие. «Не в этом смысле», – отмахнулась Мирослава. «А в каком?» – не отставал Миндаугас. «В том, что он ей не сказал с самого начала, что находится на содержании женщины». «А, это?» «Тебе этого мало?» «Мне много», – заверил он. «И даже очень много. Но узнав о том, кто он и на что живет, могла бы сразу бросить его». «Я так поняла, что Матрона подсела на него, как на наркотик». «Не понял». «Уж очень хорош, по ее словам, Кукушкин в постели». «Ах, это!» – усмехнулся Морис. «Так это его профессия!» Их занимательный разговор прервал телефонный звонок. Морис снял трубку. «Детективное агентство Мирослава, слушаю!» И тут же лицо его разгладилось и осветилось улыбкой. «Добрый вечер, Виктория!» «Это тетя!» – повернулся он к Мирославе. Она тотчас же вскочила со стула и взяла трубку. «Теточка, привет!» «Здравствуй, моя дорогая!» – проговорила ласково Виктория Волгина. «А чего ты мне на сотовый не позвонила?» «Так он у тебя, как всегда, отключен!» – донесся из трубки веселый смех Виктории. «А мы как раз только что вспоминали о тебе!» «Богатой буду!» «Точно!» «А в какой связи вспоминали?» «Мы с Морисом хотели спросить у тебя, как рождаются стихи!» «О, это долгая история! Могу целую лекцию прочитать!» – рассмеялась Виктория. «Лекцию, пожалуй, не надо», – с притворным испугом взмолилась Мирослава. «Тогда коротко. Стихи приходят ниоткуда. Рождаются из воздуха, огня, воды, ветра». «Короче, из четырех стихий?» – улыбнулась Мирослава. «Из всего сущего и несущего тоже», – ответила Виктория. Мирослава к этому времени уже включила громкую связь. «Теперь понятно. А ты чего звонишь? Соскучилась или дело есть?» «И соскучилась, и дело имеется. Мы с Игорем хотим пригласить вас в воскресенье в гости. Приедете?» Мирослава посмотрела на Мориса, тот кивнул. И она ответила. «Приедем. Прихватите Шуру», – велела Виктория. «Он весь в делах». «Ничего. Потяни его за макушку и на один денек, тем более воскресный. Вытащи из дел». «Попробую», – рассмеялась Мирослава. Поговорив еще пару минут о своих котах, тетя и племянница распрощались.